«Хир, мое предложение тебя так напугало?» – поинтересовался лорд. «Мои мысли заняты размышлением над предложением. После получения денег у меня больше нет основных срочных задач. Висит только одна просьба богини, но по ней пока только чуткое направление работает. А может прислушаться получше к этому чувству? Вхожу в легкий транс и начинаю ощущать свою цель. Вот он, этот поток, и ведет прямо через лорда. Разрешите посмотреть после получения денег на девушку?» Четко проговорил я и тем самым полностью доверился тому чувству. То, что оно указывало на лорда, могло означать лишь одно. Он сам или его предложение как-то связано с моей целью. «Тогда, Хир, попрошу вас после получения денег подписать простой формальный документ. Ну а после мой дворецкий тебе покажет жилье и само поместье». Лорд Лоренс Рирнильби наблюдал из окна своего кабинета на прекрасный сад. Территория сзади особняка, которая по размеру больше, чем сам особняк. Внизу шло два человека. Одного лорд знал больше 20 лет. Преданный дворецкий, имеющий кровные связи с основным родом. За два поколения эта ветвь, конечно, отошла от наследия титула и основного рода, но не перестали быть родственниками. Вот и служат теперь на довольно престижных должностях у основного рода. Вторым человеком был загадочный наемник Хир. Идею с обучением своей дочки Киры Рирнильби лорд все время откладывал и давал ей самой шанс получить славу. Она последняя надежда для сохранения рода, так как сам лорд уже не в том возрасте, чтобы дать жизнь новому наследнику. Особенно когда жена умерла 2 года назад. Кира же воспитывалась в свободном выборе жизненного пути. Теперь времена поменялись. Это воспитание планировалось при имеющемся наследнике. Девушка может стать наследницей рода только в редких случаях. Один из таких — выйти замуж на наследнике с титулом не ниже лорда. Тогда получится и сохранить род и титул. Вторым моментом для условия унаследования титула является признание наследника самим императором или императорским советом. Девушек в таком случае признавали крайне редко. Остается второй вариант в получении славы самой наследницы. И вот здесь проявляется проблема воспитания. Девушка просто не готова унаследовать род и титул. Слишком легкомысленно. Обучение в столичной магической академии может решить данную ситуацию, особенно при возможной войне. События на границе не стали секретом и тайной для Лоренса. За такое короткое время просто невозможно подготовить девушку-подростка к суровой жизни. Именно решение найти хорошего учителя и защитника могло изменить ситуацию. На эту роль Лоренс высматривал достойных и известных личностей, изучал их достижения и характер. Вариант с Хиром стал резким, но довольно обдуманным. Тот, переданный разговор от Гамаля о странной личности Хира, изначально был воспринят как простая история. Все эти странные понятия по магии были ему чужды, но эмоции мага выдавали явное восхищение. Вариант привлечь этого воина к личной охране Киры возникал, но оставался самым последним. Приятель Тиль, видимо, забыл сообщить о своем спутнике. То, что при продаже нужного материала он будет лишь посредником, сообщил, а вот про самого торговца не уточнил. На принятие решения времени было мало, и удача то, что Хир согласился. Теперь продолжение рода Рирнильби зависит от него. «Поймите, Хир, вам доверили важную задачу по воспитанию и защите дочки лорда», — говорил дворецкий. «Мы шли через сад и смотрели территорию поместья. Деньги за рог поместились в сумку. Половина суммы в виде 2 платиновых монет номиналом каждая под 100 золотых. 100 золотых монет, 2 серебряных и 3 медных для простых покупок. В ваши обязанности входит охрана самой Киры Рирнильби, так и помощь ей. Если с охранной и сопровождением должно быть и так понятно, то вот с помощью вы должны уяснить основное. Кира пробудет в городе Фейт 5 дней. После этого отправится обратно в свою академию. Вы также поедете с ней и будете помогать с изучением магии». Дворецкий посмотрел на меня суровым взглядом. «Вы владеете магией на достаточном уровне?» «Владею», — уверенно сказал я. На словах для него это звучало точно уверенно, но не для меня. В моем случае это был вызов изучить магию быстро и качественно. Крас как раз этим и занимается. Сейчас он разгоняет магические потоки до предела и потом ищет баланс. Таким образом, получится увеличить общую мощность потоков магии. Это нужно для увеличения предела потока. Предел потока определяет, какое количество магии может перемещаться в самом потоке, так и мощность самого произносимого заклинания. Чем выше предел, тем мощнее можно применять заклинания без проблем с разрывами самих этих магических потоков. Да, немного сложно держать суровое холодное состояние и параллельно тратить все свои внутренние магические резервы. Лорд на тебя надеется. А теперь можешь посмотреть на свою новую подопечную. Дворецкий остановился и отодвинул ветку куста. Сердце застучало в повышенном темпе. Глаза смотрели на молодую девушку в беседке. Мое лицо внешне не изменилось, но внутри бушевала гамма эмоций. Крас старался подавить их, но они слишком быстро всплыли и не уходили. Тот роковой день, когда пришлось потерять все, к чему стремился. Дочка вернулась из своего учебного заведения на каникулы. Тогда я уже был адмиралом и решил отправиться на отдых в один из красивых курортов. Времена были мирные. Даже пираты редко появлялись на горизонте. Линкор был на полпути к нужной системе. Дочка решила посмотреть красоты дикой природы вживую. Планета, рядом с которой мы пролетали, как раз подходила по этому критерию. Линкор завис в атмосфере планеты. Из него вылетел челнок. Внутри был я, дочь с матерью и несколько членов экипажа. 3 часа прошли незаметно. Дочь после подлета челнока с Земли начала высказывать свое восхищение. На панели возникла красная точка, потом вторая. С линкора последовала тревога. В сторону челнока летели 2 огромных существа. Тот, который был ближе, получил несколько ран от пушек линкора. Второй уже пикировал к челноку. Несколько секунд и корабль затрясло. Раненое летающее существо вырвало двигатель у челнока. Резкое падение и тяжелый удар. Через минуту к разбитому челноку летела группа спасения. Вот только спасать было практически некого. 2 членов экипажа находились в тяжелом состоянии. Я сидел над телами своей дочки и жены. Глаза были закрыты, но даже так я видел их состояние. Вывернутые конечности и выражение страха на обоих лицах. В один момент было потеряно все хорошее в жизни. «Хир, ты меня слышишь?» Из воспоминаний меня вывел голос Дворецкого. Сердце успокоило свой темп. Магические потоки уменьшили свою мощность. «Слышу, просто вспомнилось кое-что», — ответил я, немного успокоившись. «Тогда пошли, покажу тебе твою комнату и после жду на вечернем построении». После этих больных воспоминаний голова совсем не воспринимала реальность. Вот дошел я до своей маленькой комнаты, а пути вся суть разговора пропала. Мне просто не хотелось возвращать те давно ушедшие эмоции. «Адмирал Хир, в вашей комнате появляется странная энергия». Искрин предупредил меня, но опасность я и сам видел. В комнате стало образовываться из ничего тело богини. Она появилась полностью через секунду и начала осматриваться. «Мог бы и в лучшем месте принять саму богиню», — презрительно сказала она. «Хотя с тобой можно и убрать эту ненужную обстановку». Она сделали пас рукой, и все стены комнаты изменились на бесконечный космос. Страх о нахождении в открытом космосе даже и не появился. «Мою преемницу ты уже увидел, и вижу, по твоим эмоциям что-то ощутил». Она подозрительно посмотрела на меня, и только не думая отказываться от сделки. «Наказание в виде боли я тебе обеспечу». Ее смех разлетелся вдаль в пелену космоса. «Я и не отказывался от сделки». После некоторой паузы серьезно ответил я. «Просто хочется узнать специфику этого воспитания девушки». Богиня на время задумалась и сделала легкую улыбку. «Для понимания всей ситуации тебе надо немного изучить самих богов». Богиня вздохнула и сделала легкий взмах рукой. В космосе звезды стали перемещаться и объединяться в человеческие силуэты. «Думаешь, боги такие всемогущественные? Как ты правильно тогда выразился, мы зависим от веры людей этой планеты». Сцена сменилась большим человеческим силуэтом, а внизу в поклоне находилось скопление людей. Эти времена были самыми чудесными для нас богов. Люди молились, а взамен получали лишь некоторые простейшие чудеса. Сцена сменилась. Теперь перед большим силуэтом стояло 3 поменьше. Люди захотели получить нашу силу. Эти 3 первые овладели магией и бросили вызов богу. Они проиграли, но и сам бог был сильно ранен. Сцена сменилась на толпу мелких силуэтов, которая разрушала здание. Люди перестали верить в нашу силу, разрушали храмы и получали сами доступ к магии. Те источники, которые мы так охраняли от людей, были захвачены ими же. Мы же не смогли ответить им в полную силу. Сила источников даровала им защиту от пагубного божественного воздействия. Пришлось даровать людям свои источники магии, чтобы они не потеряли веру в богов. Боги теперь могли отбирать магию у людей, тем самым получили новые рычаги давления. «А твои слова разрушают этот нейтралитет». Злобный взгляд. «Слова произносил, но тебе не кажется, что мало кто поверит и много воды утечет, сказал я, но такое поведение может пагубно сказаться на моей преемнице, а мне нужна преданная преемница уже скоро. Ты должен заставить девушку поверить в меня, преданно служить мне, а после, когда она поверит в меня всем сердцем, то твоя задача будет выполнена. Ну а теперь я с тобой прощаюсь. Богиня исчезла в мгновение, а космос заменялся обычными стенами комнаты. Эта богиня точно решила показать мою беспомощность. Угрожала она точно, но вот что можно мне сделать, навредить тем, к кому я привязался за это время, может лишь через своих верующих. Надо обязательно узнать в местном храме о богах и их последователях. Понятно, что в книге говорится о получении магами своей силы от бога при рождении, но это их не обязывает верить в него. То есть в этом мире вера приобрела второстепенный характер. Я попал в совершенно другой мир и надо признать, что технологии здесь отходят на второй план. Да, у меня есть преимущество, но придется заново сражаться. Крас, как продвигается продвижение первого предела потока? Потоки достигли предела, адмирал, проговорил Крас. Вы хотите прямо сейчас расширять их? Да, я принял такое решение, ответил я. Тогда начинаю наблюдение. Ответ Краса я услышал, когда уже полностью был сосредоточен. Магический поток найден и пошел разгон. Магия передвигалась все быстрее и быстрее по потоку. Энергия лилась через край и наполняла все тело. На этом первый этап закончился. Теперь нужно полное сосредоточение и отстранение от навязчивых мыслей. Надо дать шанс этой девушке. Забыть ту боль и начать жизнь заново. Вернуться домой точно не получится. Империи Кастан больше нет. Со своими товарищами я попрощался перед тем боем. Моя жизнь начинается с этого момента. Голова очистилась от всех тех мыслей, которые меня мучили при попадании на эту планету. Магия потекла более спокойно, а механическое сердце пропиталось магией. Граница между технологиями и магией перестала существовать. Потоки стали уплотняться, а скорость внутри увеличивалась. Если остановлюсь сейчас, разрыва потока не избежать. Снова ненужные мысли в сторону. Стенки потока уплотнились до предела, и теперь осталось только увеличить скорость. Тяжелое усилие, и из источника на большой скорости понеслась магическая энергия. Все, чего она касалась, закреплялось. Теперь задачей было лишь до конца довести эту энергию. Само тело находилось на пределе, механическое сердце поддерживало состояние, но оно явно не справлялось с новой энергией. Вот энергия проходит через само механическое сердце, и оно начинает пульсацию. Связь окрепла и проснулось второе дыхание. Энергия возвращается к источнику и продолжает движение под управление Краса. Я открываю глаза и смотрю на свое тело. Сразу появляется убийственный запах пота. Тело горит и явно не скоро охладится. Я просто лежу на кровати и отдыхаю. «Кира, ну чего тебе сдалось это вечернее построение?» — говорила мать девушки. Мать и дочь сидели в беседке сада, а рядом расположились стражники поместья. «Ты не понимаешь. Я хочу увидеть нового воина, нанятого самим отцом», — воодушевленно сказала Кира. «Да что тебе сдался тот старикан? Ну, посмотрел на тебя странным взглядом, но он тебе точно не пара. Ты уже взрослая девушка и должна понимать свой статус. Тебе нужно серьезнее относиться к себе и своему роду». Мать явно относилась серьезно к бедующему своего чада. Кира понимала о своей сложной ситуации, но просто не хотела думать о ней. Ей просто хотелось закончить магическую академию. Посидеть в спокойствии получилось всего час. Тело еще горело, но не так сильно. В дверь кто-то постучал. «Кто там?» — крикнул я и начал подходить к двери. «Маг поместья, у меня к вам серьезный разговор», — проговорил незнакомец за дверью. Я открыл дверь и увидел молодого парня в мантии. «Я ощутил магический всплеск из вашей комнаты. Вы какую магию творите?» — начал нагонять он обвинения. «Я прорывался через предел потока», — честно ответил я. Маг лишь глубоко вздохнул. «Для этого существуют специально приспособленные помещения с защитой, и вы пропустили построение вечернее». То, что я пропустил построение, я понял только после этих слов. Просто взял и забыл про него в один момент после заселения в комнату. «Я так понимаю, ты пришел мне объявить наказание?» — мой вопрос звучал слишком нагло и прямо. «Да, наказание уже есть. И хоть у тебя первый день службы, это не облегчает самого наказания», — пробубнил маг. «Сам дворецкий поручил мне его выбрать. И изначально я хотел просто отдать в ночной патруль, но теперь тебе придется пройти со мной лабораторию. Мне как раз не хватало помощника с некоторыми опытами». На лице мага не было злобной ухмылки, лишь ярый интерес к своему делу. «Если так надо, то я согласен. Я ответил без долгого обдумывания. Тогда прошу следовать за мной. Лишнего брать не нужно. Сумку за это время после получения денег я так и не открыл. Ядра так там и лежали зараженные полностью. И когда я так начал спокойно слушать обвинения других людей, при должности адмирала меня боялись и лишь говорили по уставу. Теперь же как будто вернулся в начало взросления. Вроде как сформированная личность, но гибкая и принимающая даже сложные факторы. Богиня там реально что-то намутила в моей личности при первой встрече. Маг тем временем подгонял меня. Второй раз прохожу через сад к отдельно стоящему зданию. Красоту сада днем и вечером разделяет многое. Если днем это просто экспозиции с разными сценами, то ночью это световое представление. Магические светлячки подсвечивали основные экспонаты. «Насмотришься еще», — грубо сказал маг. «Начну с основ понимания магии, раз уж ты не знаешь приличий. Заклинания среднего уровня, особенно боевые в черте города, должны произноситься лишь в крайних случаях и лишь с лицензией мага. За этим следят специальные астральные маги. Они любое изменение в магическом фоне чуют на большом расстоянии. Тебе повезло, что поместье лорда не относится к их прямой юрисдикции. Второе. В каждом городе есть представители коллегии магов, которые могут предоставить помещение для преодоления предела потока. Услуга платная, но она того стоит. Рядом с тобой будет стоять опытный маг-инструктор нужной стихии и следить за процессом. После успешного прорыва информацию о мощности обновят в твоем подтверждении личности. Оно у тебя есть? Вопрос мага прозвучал слишком неожиданно. Все это время я передвигался без какого-либо разрешения. Прителе был наемным воином. У меня нет удостоверения, ответил я. Я посчитал, что мой талант в магии не так хорошо. Как же с тобой все сложно, вздохнул тяжело маг. Старше меня, а основные магические законы не знаешь. Я попрошу лорда оформить тебе данное удостоверение. Только после того, как пройдешь проверку в моей лаборатории. В лабораторию мага пришли через 5 минут. Отдельно стоящее круговое здание. Башни это назвать было сложно. Высотой всего 10 метров и вся из каменных блоков. Несколько мелких окон и один балкон. Маг открыл дверь одним прикосновением к ровной поверхности. Произнес несколько слов, и изначально темное помещение озарилось легким светом. «Меня зовут Магнус, маг второго предела, и это, к сожалению, мой максимальный предел». Магнус прошел через все помещение и взял со стола мелкое украшение. «Это определитель мощности потока при произнесении заклинаний. Ты ведь можешь произнести мирное заклинание? Какие там я заклинания знаю? Что вообще знаю о распределении заклинаний по уровням?» В этом моменте я просто не дошел до нужного абзаца. Магический щит является единственным заклинанием, про которое вообще знаю лишь в теории. Вот только его создает Крас. Я же просто нахватался азов и научился управлять внутренней энергией. Крас, ты же сможешь воспроизвести часть того магического щита? Мысленный вопрос дошел до искрена мгновенно. Это возможно, адмирал. Также прошу заметить повышение возможностей организма с преодолением предела потока и соединением магической энергии с технологическим телом. Все процессы увеличили свою эффективность и теперь проблема в нехватке энергии для жизни не существует. Механические органы получают магическую энергию. Структура самих механических органов изменяется постоянно и пока результат трудно проанализировать. Крас решил, видимо, вывалить на меня всю информацию, которая накопилась за это время. «Могу создать магический щит», — ответил я Магнусу. «Погоди, Магнус сказал это довольно серьезно, какой ты преодолел предел, на второй вроде бы прорвался», — просто ответил я. Магнус схватился за голову двумя руками и стал ходить по помещению вокруг стола, создавая магический щит рядом с определителем предела. После 5-го круга проговорил Магнус. «То, что это другой способ теста на магию, я понял, но теперь возникает проблема с демонстрацией. По его эмоциям видно, что я либо слишком слаб для своего предела или силен. В первом варианте проблем у меня не будет. Источник имеет частоту огненной магии, и если я не изменю его, то щит создаться с огненной частотой. При втором варианте моя выдаваемая мощность может превышать сам предел потока нужного уровня. В этом варианте моя жизнь может круто повернуться. Крас, выдай щит с 20% мощностью магической энергии. Дал я команду Искрину. Будет сделано. Короткие ответы. Передо мной возникает пленка магического щита. Она закрыла поверхность от самого пола и до высоты моей головы и шириной 1 метр. Он отличался от того, первого созданного. Отчетливо виднелись огненные частички. Определитель сразу загорелся и стал впитывать этот щит. Прошло 5 секунд, и магический щит просто лопнул. Я посмотрел на Магнуса и отчетливо увидел изумление. Определитель еще горел ярко-красным светом. Ты создал заклинание без подготовки? Откуда у тебя такой талант в произношении, тем более в мощности? Начал задавать быстро свои вопросы Магнус. Твой предел начальный второй, но вот воспроизведение и самое главное усвоение заклинания магического щита, когда оно относится само ко второму пределу. Я слышал, конечно, о таких магах, которые имеют особенности к определенному типу магии. Мне нужно изучить эту особенность. Скажи, ты ведь здесь надолго? Отвечать на все вопросы я точно не смог бы. Я только начал изучать теорию магии. Сам прорыв по факту произошел спонтанно. Нахватался немного того и немного другого. Вот и все. Меня приставили к госпоже Кире. Именно так мне нужно ее называть при других. Адмирал целого линкора, который опустился до простого охранника девушки, и должен буду ходить за ней, пока не закончится контракт. С контрактом я ознакомился чисто постфактум. Мне требовалось следить за Кирой Рирнильбе, помогать ей и главное выполнять ее просьбы, которые не касаются отхода от нее. Такой вариант меня устраивал пока, а после принятия факта я не сомневаюсь в правильности выбора. Жалко, а такая была бы научная работа и прорыв в изучении магии. На лице Магнуса появилось разочарование. Обязательно покажи свои способности в исследовательскую лабораторию при магической академии. Ну а теперь приступим к моим экспериментам. Магнус убрал определитель мощности обратно на свое место. Твоей задачей на сегодня станет зарядка магического накопителя. Магнус подал сигнал рукой следовать за ним. Этот процесс мало чем отличается от простого управления магическим потоком. Просто нужно выделять наружу эту самую энергию из себя, не применяя заклинания. Мы вошли в мелкое помещение с единственным постаментом с мутной сферой в центре. Можешь сесть или остаться стоять. Просто выделяй магическую энергию. Я только сейчас понял всю суть его слов. 20% мощности моего нынешнего потока уже определяются как начальный второй предел. Крас, ты же сможешь проделать процесс выделения энергии из моего тела? Задал я вопрос Искрину. Данный процесс возможен и похож на передачу энергии из вашего тела в энергетическое ядро. Просто описал процесс Искрин. Способы и вправду были похожи, но только мне пока непонятно, как именно направить магическую энергию в нужную сторону. Если при заряде энергетического ядра используется чистая энергия и она перемещается по специальным нанопроводам, то в случае с магической, мне просто непонятно, как происходит само выделение магии. Крас спокойно создает рядом со мной магический щит, начиная процесс выделения энергии с 15%. Магнус начал наблюдать, как из хера в помещении начала выделяться огненная магическая энергия. Все-таки такая научная работа уходит. Как с таким талантом в магии можно загубить всю свою жизнь? Может, он просто не хочет рассказывать про свои неудачные прорывы, и все время он только и делал, что пытался прорваться на второй предел? Да не, такое просто не может быть. Надо обязательно найти информацию о нем. Уникальный магический слепок все равно получилось довольно быстро сделать. Только дикарь, не знающий про магию, может пройти простую проверку и при этом не спросив о приватности. Повезло так повезло мне с данным хером на эту смену. Накопитель заряжался быстрыми темпами, и за 3 часа должен заполниться полностью. Мне с моей максимальной мощностью потребовалось бы 5 часов точно. Ну вот почему мне достался такой слабый жизненный источник. Глава 7. Итак, Крас, давай подведем итоги нашего чтения книги по магии. Чтобы создавать заклинания, нужно выпустить саму магическую энергию из потоков через специальные каналы. Данные каналы располагаются в ладонях. Это первое, чем мы выделились перед местными. Точно, задал я уточняющий вопрос. Довольно точное определение, адмирал, ответил Крас. Тогда предлагаю пока тебе применять магию только в экстренных случаях или когда я делаю определенные действия. Подытожил я главный момент, который отличал меня от местных. Да, у Магнуса я сильно спалил свои неизученные способности. Вот теперь сижу и изучаю ночью всю теорию. Вторым моментом является само появление заклинания. Крас, ты слишком быстро создаешь структуру заклинания. Хотя человек тоже может достигнуть такой скорости при должной подготовке, но все равно это долгие годы тренировок. В этом случае мой возраст подходит под быстрое создание заклинаний. Я сделал глубокий вдох. А теперь надо понять проблему с расстоянием наших заклинаний. Как только простейший светлячок, который создаешь ты, отлетает от моего тела на метр, то сразу гаснет. Сформировал я таким образом вопрос. Эта проблема возникает из-за подпитки самой структуры заклинания. Изначально она питается от источника мага, а после определенного расстояния из окружающей среды. В нашем случае потоки энергии слишком мощные и не хватает даже на мгновение для поддержания структуры без подпитки из источника. Внятно ответил Крас. То есть атаковать на дальние расстояния мы не можем. Грусть промелькнула на моем лице. Хоть я и не любитель дальнего боя, но применять плазменное оружие – это самый крайний вариант. Энергетическую частоту уже не изменить. Какие есть варианты структур заклинания огня на короткие расстояния? Их несколько. Начал перечислять Крас. Магический щит считается универсальным. В зависимости от частоты может лучше защищать от разных заклинаний. Огненный щит – разновидность магического щита, но различная в структуре. Светлячок – измененная огненная сфера до такого состояния, что самого жара не чувствуется, а освещение на максимум. Огненный поток – разновидность огненной сферы. Основным отличием является разнообразие формы вплоть до тонкой пленки определенной величины, в основном для так называемого огненного меча. Я ждал продолжения списка, но его не было несколько секунд. Первый вариант определенно будем использовать. Очень уж данный магический щит зарекомендовал себя. Огненный щит будет слишком опасным, если сам не найду защиту от его жара. Светлячок довольно нужная тема и определенно буду использовать. Огненный поток пока непонятно вообще как использовать. Меч и так имеет плазменное лезвие, мало чем отличимое от самого заклинания. Крас, что изменилось в моем организме после прорыва? Задал я вопрос после обдумывания заклинаний. Механические органы стали запитаны из магического источника. Все процессы организма ускорились. Из плохих моментов исчезла возможность активировать плазменное лезвие на мече. Предлагаю для решения этой проблемы начать замену самой схемы на магическую структуру заклинания огненного потока высокой температуры. То, что может возникнуть такое противоречие в энергиях, меня сильно огорчило. Что нужно для данной замены? Этот вопрос был самый главный в нынешний момент. Замена будет происходить в несколько этапов. Первый – создание пустой структуры заклинания с нужными изменениями. Второй – внедрение самой структуры в меч. Третий – активация и заключительные тесты. Всего три этапа, но вот сколько они займут по времени и самое главное – где тестировать конечный результат. Сколько времени займет каждый этап? Начал я с определения времени. Сроки неизвестны. Для первого этапа не хватает знаний в понимании самой структуры заклинания, так и проведение самих экспериментов при изменении структуры, обозначил Крас. С этой проблемой разобраться будет довольно легко. Всего лишь надо попросить Магнуса создать саму структуру. Хотя стоп, как может Крас создавать магический щит, хотя изначально не видел структуру этого заклинания? Структуру я изучил при первом возникновении самого заклинания. Тот самый случай ночью при заезде в форпост, перебил мои мысли Крас. Так стоп, я к тебе обращался, с определенной злостью среагировал я. В твоей программе заложены ответы на прямые вопросы, которые я задаю, или оповещение о критической ситуации. Все мои программы изменились при перемещении в магический источник. По определению я магический фантом и теперь имею собственные эмоции, ответил Крас. То есть получается, Крас становится отдельной личностью, изменяя при этом свои настройки. Если технологии дошли лишь до создания эскринов с заложением основных настроек для развития, и эти самые настройки неизменимые и необходимые, без них эскрин просто не сможет развиваться. Ладно, будем считать от одиночества, я не заскучаю. И раз уж основные моменты решены, то надо до конца прочитать всю книгу. Мое утро началось с тревоги Краса. Тот решил разбудить меня противным шумом. Сон все-таки хорошая штука. Даже мне с повышенной работоспособностью организма требуется сон. И вот именно его оборвал Крас. Причина стала ясна через несколько секунд. В мою дверь постучали и без разрешения сразу вошли. Им оказался мужчина в уже надетой броне. Через полчаса должно быть построение, и местный начальник дворецкий лично решил убедиться точно, что я буду на построении. Одежду мне другую, конечно, не дали, так что пока надел свою, которую по факту уже нужно постирать. Когда мы пришли, в уже строю стояло 6 мужчин. Времени оставалось еще 10 минут до окончания времени сбора. Равняясь, крик справа. Как приказ поступил, так все ненужные мысли ушли. Такой командный тон даже я не смогу сделать. Мощный, понятный и самое главное, четкий. Хоть и получил звание адмирала, а привычка осталась. Спина выровнялась, голова повернута, Руки прижаты к туловищу и ноги вместе. Вольно. Новый приказ, и тело расслабилось. Перед строем медленной проходкой проходил дворецкий. Что вы натворили после отбоя? В честь чего пьянка с дракой? Дворецкий остановился перед двумя в конце импровизированного строя. Разберусь с вами позже. Решил не раскрывать тему проблемы. Сегодня по задачам остается патрулирование территории. Самир и Лукас, выйдите из строя. Двое из центра вышли на шаг вперед. Замените ночных дозорных и проверьте всю территорию. Отдал следующий приказ дворецкий. Есть. Двойное согласие, и на импровизированном построении осталось семеро. Теперь по порядку. Ильдан и Асмар, сегодня вы прикрепляетесь к Магнусу. Двое грустно вздохнули. Юджин, трой, пойдете за мной получать наказание. Снова глубокие вздохи. Хир и Ксавье, сопровождайте госпожу Киру. И Ксавье, расскажи новенькому об основных задачах. Всем разойтись. Поступило последний приказ, и строй начал расходиться. Ты Хир? Ко мне подошел мужчина 30 лет. Да. Коротко я ответил. Тогда пошли. Объясню по пути. Начал мой товарищ на сегодня. Наша главная задача — ходить за госпожой Кирой на расстоянии и не терять ее из виду. Основной маршрут ее движения на сегодня состоит из встречи со сверстниками из академии. Из своего опыта с данной особой могу сказать только одно. От нее ждать можно многое. Все ее места посещения даже я не знаю, хоть и частенько именно меня ставит на эту задачу. Какая она по своему поведению? Спросил я спонтанно. Своенравная. Просто ответил Ксавье. Мы, кстати, дошли до крыльца особняка. Теперь осталось ждать, когда Кира решит выйти. Ждать пришлось час. Именно тогда она соизволила выйти из особняка. Посмотрела на нас укорительным взглядом и пошла неспешно в сторону выхода из поместья. Ксавье высказал пару ласковых и дал команду идти за ней. Она прошла половину пути до ворот и села в приготовленную карету. После этого нам пришлось ускориться, чтобы не потерять карету среди других. На бег переходить не пришлось. Шли быстрым шагом и при этом просматривали город. Достопримечательностей было много, и про все коротко рассказывал Ксавье. Первой остановкой кареты стал магазин Надежды. И вот тут мы вздохнули оба. Уж что, а про женские походы по магазинам во всех мирах говорится одно. Долгих 2 часа мы рассматривали выставленные товары на лавках возле самого магазина одежды. За это время получилось обсудить насущные проблемы человека. Решил для поддержания разговора рассказать некоторые открытия в изучении мира. Если подземные ходы его не заинтересовали, так как нету пока в этом мире таких густонаселенных городов, то вот про такую волшебную технику, которая перемещается с большой скоростью по этим туннелям и перемещение по воздуху, воспринял серьезно. К нам также подошел сам извозчик кареты и сообщил некоторые моменты движения Киры. И вот этот момент обрадовал Ксавье. Последней остановкой был игорный дом. После магазина одежды пришлось потерпеть 1.5 часа и ждать у здания библиотеки. Это время Ксавье решил потратить на рассказ о самом игровом доме и во что там вообще играют. Нового для данного понятия я не узнал. Игорный клуб представлял собой азартные игры местной цивилизации со ставками и распитие алкоголя. Основная зона была открыта для всех, а вот для богатых есть свой этаж. Из основных правил игорного дома можно выделить несколько. Первое и самое главное – это запрет на магию. Для этого установили подавляющий артефакт. В определенном радиусе от данного артефакта применение магии теряет любой смысл. И радиус определяется мощностью самого артефакта. Главный минус такого артефакта в его энергопотреблении — магической энергии. И это все, что по факту знал о магии Ксавье. Вторым правилом являлось сам факт ставок. Все деньги можно обменять на свою валюту игорного дома и только на нее играть. Сам курс не изменялся более 200 лет. Что могло означать лишь стабильность данной валюты. Если денег нет, то можно взять средства взаймы, если, конечно, имеешь репутацию самого игорного дома. У меня же появилась идея испытать свою удачу. Да, попытка с большей вероятностью принесет убытки, но на то это и риск. Про сами игры пришлось слышать довольно емко. Простых правил там точно не было, но и сложными назвать трудно. Проблемой стало их разнообразие. На каждом столе своя игра и свои правила. Половина общей игровой зоны составляли средней сложности карточные игры. На этом наш разговор пришлось остановить. Кира вышла из библиотеки и поехала дальше. 2 раза она останавливалась на короткое время и, наконец, заехала на стоянку игорного дома. «Ну что, Хир, готов ощутить все прелести азартной жизни?» – спросил меня напрямую Ксавье. «А разве нам можно отвлечься от основной задачи?» – спросил я. «Кира определенно пойдет в зону для богачей, А мы можем пару часов поиграть и, возможно, даже увеличить свой капитал. Его идея совпадала с моей. В игорный дом нас выпустили без проблем. Местные охранники тут, кстати, даже не прятали свое оружие. Киру увидели мельком, когда она зашла через дверь на другом конце основной зоны. Обмен денег произошел быстро, хоть народу было достаточно. 3 золотых, а по меркам этого мира сумма большая и по факту месячная оплата городского стражника, обменялись на 150 крон разного номинала. «А ты действительно хочешь сыграть на такую сумму?» – спросил удивленно Ксавье. «Не волнуйся, эта сумма может увеличиться», – улыбчиво ответил я ему. Первую игру выбрал Ксавье. Карточная игра, основанная на должностях военных. Сразу вспомнились карты прошлой земли. По факту лишь разные названия и увеличено количество мастей до 6, а точнее название основных империй. Старшая должность бьет младшую. Игра, которая существовала во всех космических империях и цивилизациях. Ставки не превышали и 10 крон. Это стало понятно по самим соперникам, большая часть которых составляли те же самые мужчины на службе. За час в общем поднял всего 65 крон. Даже к помощи красу не пришлось обращаться. Теперь настал мой выбор стола. По уже известной информации простые карточные игры мне не интересны. Остановился я на выборе довольно странной игры, основанной чисто на удаче. На столе в закрытую квадратом 10 на 10 лежали карты. Некоторые были все-таки открыты, что означало об активной игре. «Я могу присоединиться в следующей игре?» – спросил я компанию за столом из 3 мужчин и 2 девушек. «Можете сесть на свободное место и дождаться окончания», – проговорил мужчина в черном костюме. «Раунд закончен», – объявил тот же мужчина, являющийся, видимо, ведущим этого стола. С разрывом в 3 победных очка выигрывает госпожа Кирха Кассар. «Выбирайте карты». 4 игроков начали думать. Первой решила действовать девушка в шикарном серебряном платье с открытым декольте. Она положила свой значок на закрытую карту. 3 других сделали свой выбор через минуты 2. Итак, выбор сделан. Начинаю вскрытие карт, продолжил ведущий. Первый участник выбрал водяного мага 2-го предела. Пока нормального представления об игре у меня не было. Сформировалось правило лишь одно. Кто вытянет лучшую карту, тот и победил в раунде. Крас начал анализировать все открытые карты на столе. «Адмирал, я проанализировал данные карты. У каждой своя тоненькая частота магического фона. Если вы раздобудете краткую информацию о каждой карте, то я могу вам сказать, какую карту лучше выбрать». Крас выдал нужную информацию. То, что Крас может анализировать объекты, которые вижу я, то это и так было известно изначально, но с его новыми способностями нужно еще разбираться. Книги я читал принципиально сам, так как усвоение и понимание информации идет намного лучше, чем просто внедрить их в мозг. Итак, победитель определен. С 4 победами всю сумму ставок забирает Кирха Кассар. Ведущий оповестил победителя. Делаем ставки перед новой игрой. Простите, а можно памятку обо всех вообще возможных картах? Спросил я ведущего. Держите. Ведущий легким движением руки толкнул одну из карточек, лежавшую рядом с ним, ко мне. «А у вас вообще есть деньги, чтобы играть за этим столом?» – спросила девушка, которая победила прошлую игру. Вроде как Кирха и Кассар ее зовут. Суммы, на которые они играли и вправду были для меня запредельными, Аксавье предупреждал. «Играю на все, что есть», – сказал я и выложил все кроны на стол. «Хоть это и мало для вас, но мне интересно испытать удачу». На лицах других игроков появился легкий смешок. «А ты интересный. Ну что, сыграем на такую мелочь?» — спросила Кирха Кассар других игроков. Те переглянулись и мало что выдали из новых эмоций. Тем временем ведущий разложил все карты в закрытую на стол. Крас заканчивал последние расчеты всех вариаций победы и, самое главное, магический фон карт. «Я же смотрел просто на карты и не видел в них ничего особенного. Как будто меня что-то держит в магическом плане невидимой пленкой. Ставлю 215 крон». Передвинул я всю сумму вперед, которая у меня была из кроновой валюты. «Поддерживаю». Кирха Кассар положила вперед нужную сумму. Причем ее куча монет даже не обнищала. Рядом с монетами номиналом 100 крон лежала стопка из 20 монет с тысячным номиналом. Другие игроки сделали свои ставки после нее. Ведущий объявил о начале игры и предоставил время для выбора. Половина минуты прошла в тишине и настал первый выбор. Мужчина в сером костюме положил первую фишку. За ним последовали другие. «Пока не остался я с Кирхой Кассар. Вы так боитесь сделать выбор?» — язвительным сладким тоном проговорила она. «Ну хорошо, дам вам шанс на победу. Она положила свою фишку на карту. Крас сразу указал на моем интерфейсе нужные карты для победы. Вариантов оказалось всего 5, и на одну из них я положил свою фишку. Выбор сделан. Начинаю вскрытие карт с нового игрока, сказал ведущий и вскрыл мою карту. Капитан гвардии, вам очень повезло. Вскрытие каждой карты сопровождалось глубокими вздохами самих игроков. Последнюю карту вскрыли Кирх и Кассар. Вам определенно способствует удача, сказала данная особа. Есть интерес сыграть еще раз на большую сумму? Мне еще надо победить 3 раунда, ответил я с ухмылкой. Ведущий объявил 2-й раунд. Я дал команду Красу подсветить 5 самых сильнейших карт. Он их сразу показал, и я сделал выбор первым. Мой ход вызвал явное удивление. С этим другие игроки быстрее сделали свой выбор, а я смотрел, чтоб никто не положил на 3 карты выше моей. Последней положила Кирх и Кассар. Ее выбор пал на карту, которая шла по силе в меньшую сторону после моей. Льстивая улыбка от нее, и ведущий начал вскрытие карт. Мою он решил вскрыть предпоследней. Эмоции Кирх и Кассар сменились удивлением после вскрытия ее. 2-я победа за новеньким, объявил ведущий. Делайте выбор, вам очень везет, мужчина. Голос особы стал раздражительным, и на этот раз удача вам не поможет. Она положила фишку на карту. Других игроков я перестал воспринимать всерьез. Они делали выбор сильно не раздумывая, и часто им выпадали самые слабые карты. А вот Кирха Кассар прям знала, где лежат сильные карты и клала на них. В этом раунде Крас предоставил мне лишь один выбор. Вариант, что она тоже может ощущать этот магический фон, Крас сразу же отсек. Подавляющий артефакт не давал увидеть даже саму магию в окружающем пространстве. Вот только это не распространялось на чистый источник сути мира, которым я и владел. 3 раунда осталось за мной, и остался последний. Половина карт на поле уже вскрыта, и есть большая вероятность, что Кирха может выбрать сильнейшую. Крас подсветил эту самую карту, и я начал отсчет. Нельзя было сразу класть на нее. Будет слишком много подозрений, хоть магию я и не использую. Досчитал до 10 и начал тянуть руку к дальней от меня карте. Ой, простите, вы хотели выбрать эту карту. Кирха Кассар положила свою фишку прямо на нужную мне карту. Ситуация и вправду патовая. Карт для победы Крас не мог найти. Надо было признать, что этот раунд я проиграл. Фишку положил на ближайшую ко мне карту. Другие сделали свой выбор, и ведущий объявил начало вскрытия. Новый и последний раунд. Самая сильная карта лежала рядом со мной. Вот рука тянется к середине. Высматриваю первые движения дамы и сразу возвращаю руку к сильнейшей карте. Простите, вы, видимо, хотели выбрать ее, ответил я взаимностью. Злость на лице дамы виделась отчетливо. Выбор был сделан, и ведущий начал вскрытие. Победителем этой игры стал новый участник, не назвавший своего имени, огласил ведущий. Делайте ваши ставки. Кира сидела за общим столом среди своих сверстников и думала над ситуацией. Как только могли поставить новенького охранника поместья лично к ней. Понятно, что от защиты полностью отказаться нельзя, но новенького ставить. Сверстники тем временем начали расходиться. Завтра уже назначили встречу на фестивале и даже заключили сделку. Каждый может выставить своего воина на участие в турнире мечников. И тот, кто получит лучшее место, заберет все поставленные деньги. Кире же изначально не хотелось участвовать в этом споре. Все охранники сверстников обучались у лучших воинов империи. 2 из них прошли 10 лет службы в императорской гвардии. Надеяться на личного охранника, который все время следует за ней, тоже не стоит. Он в первую очередь переговорщик и только после – воин. Кира вышла из игорного дома через 20 минут. Проходя по общей зоне, заметила, как ее новенький охранник играет за столом с известной особой Кирхой Кассар. Да, дама эта была той еще стервой. Столько мужиков по слухам охмурила, что нам, подросткам до ее опыта, даже некоторые мужчины-сверстники в нее влюбились. Одним из ее талантов было предвидение. В любой игре получала сильные комбинации и мало когда проигрывала. Ходили слухи, что пользуется магией. Каким магом нужно быть, чтоб спокойно управлять магией в этом месте, даже если преподаватель, маг астрала 4-го предела, не может нормально при такой нагрузке магичить. Карета с возчиком и личным охранником ждала меня на стоянке перед игорным домом. 2 тайных охранников только выходили из здания. Карета двинулась неспешным темпом прямо к поместью. Ехать придется 30 минут. Можно будет за это время посмотреть все свои покупки на сегодня. Итак, первое и самое интересное – Это осмотр одежды. Два красивых платья разных фасонов. Одно сиреневое со вставками из цветов такого же цвета. Откровенное платье с выставлением голой спины и открытым декольте. Надевать такое можно только на балу. Вот именно на бал в императорском дворце и надену. Второе более приличное, черного цвета. Вариантов, куда его надеть, много, но пусть пока полежит в шкафу. Для академии выбрала простенькие плотные тканевые штаны в обтяжку. Несколько юбок одинакового фасона для ежедневной ходьбы на занятия. Все остальное стоит распределить позже. Из библиотеки вынесла 10 книг, 2 по магии огня. Подтягивать свою стихию нужно. Хоть я и увеличила свой предел до 2-го в столь раннем возрасте, но до 3-го требуется много практики. Из известной истории самый быстрый прорыв был осуществлен за 5 лет со 2-го до 3-го предела. Максимальный предел для человека 5-й, и до него добрались лишь несколько магов по всему континенту. Половина магов так по факту и остается на 1-м пределе и не может пройти дальше. Карету сильно тряхнуло. Магический щит выставился на автомате. Личный охранник выпрыгнул из кареты с оружием наготове. Лязг металла и крики боли. Карету сильно тряхнуло и запахло гарью. Карета начала гореть слишком быстро. Воздух быстро испарялся из закрытого пространства. Дверь слетает с петель, и снаружи виден личный охранник. «Госпожа, быстрее выбегайте», — проговорил он, держа выломанную дверь в руке. На дороге творилась полноценная резня. 3 тела лежали на брусчатке. 5 окружали охранника. Я немедленно начала выпускать заготовленные заклинания. Несколько огненных шаров врезались в магический щит нападавших. Сразу прилетела ответка, от которой получилось увернуться. Прямо передо мной проносится силуэт человека. Меня прикрыл новенький охранник. И если бы это был враг, то смерть наступила мгновенно. В новенького влетело несколько заклинаний. Его магический щит отразил все. Вот он стоит, а вот он уже рядом с противником. 5 метров преодолено практически мгновенно. Всего за несколько секунд пролилось много крови. Как же противно ее видеть. Оставшиеся 2 нападавших быстро сбежали с поля боя. «Госпожа, вы как?» — подошел ко мне личный охранник. «Нормально». Слезы полились сами. Как же не хотелось видеть все это кровопролитие. Нападение сначала на нас с Ксавье, а потом и на карету стало полностью неожиданностью. Ксавье сразу приказал идти на помощь госпоже. Я успел вовремя. Крас разогнал максимально скорость течения магической энергии и направил ее в магический щит и укрепление тела. На такой скорости я раньше не сражался. Прошлая энергия просто не смогла бы выдержать такой темп трат энергии. Как же прекрасно иметь бесконечный источник чистой энергии. Противники попались средние для меня, хватало и просто меча. Битва закончилась за 10 минут. После этого пришлось мне возвращаться на помощь к Ксавье. Тот сражался на последних силах против 3 и по разрезанной верхней рубашке без попаданий по самому Ксавье не обошлось. Мое прибытие нападающие оценили как поражение и в итоге свалили прыжками прямо на крышу ближайшего дома. Вот на такие трюки я точно не готов. «Ксавье, как ты там? Сильно задели?» — задал я вопрос сразу, после того как нападающие скрылись по крышам домов. У меня тем временем начала стабилизироваться скорость магического потока. Дыхание тяжелое, оно и понятно после такой-то скорости. «Цел, скрытый доспех не повредили», — сказал Ксавье и поднял свою верхнюю часть одежды. За ней оказалась железная кольчуга. «Нам лучше сейчас находиться рядом с госпожой Кирой». Карета за это время осталась на месте. Мы подошли через минуты 2, таща на себе по 1 мертвому телу нападавших. Дверь вовнутрь кареты лежала также на брусчатке. Кира не было видно, а ее личный охранник рассматривал мертвые тела. «Хорошо поработали», — сказал тот, когда мы подошли совсем близко. «Нападающих распознать не получается. Одежды слишком разнообразные, как и оружие. Какие будут указания?» — сказал Ксавье. «Правильно мыслишь», — ответил он. «Отправляйтесь вдвоем в поместье на карете. Я останусь здесь ждать городскую стражу. Когда окажетесь в поместье, идите прямо к лорду докладывать о произошедшем». «Будет сделано», — сказал Ксавье и отдал честь. «Хир, ты садись вовнутрь кареты». «Ксавье, за поводья», — отдал последние указания личный охранник. Возчик кареты, кстати, лежал на своем месте со стрелой в груди. Я последовал в карету, или то, что от нее осталось. Я помню, как она вся горела. Повреждения хоть и существенные, но на ходу осталось. Кира сидела внутри, а рядом с ней раскиданная одежда. Она посмотрела на меня красными глазами в слезах, ничего не сказала и просто опустила голову к прижавшимся ногам у туловища. Хоть и требовалось ее успокоить, но пока лучше этого не делать. Карета тем временем двинулась вперед. К поместью мы приехали за полчаса при полном отсутствии разговоров. Кира несколько раз меняла позу, но так и не посмотрела больше на меня. По прибытии сообщил ей о наших задачах. Она лишь кивнула и пошла за нами в особняк. У крыльца нас встретил дворецкий. «Хирик Савье, лорд вас ожидает в своем кабинете», — сказал он. «Госпожа Кира, прошу, пройдите в свою комнату». Кира кивнула и пошла в сторону коридора. Я с Ксавье направился за дворецким. На этот раз дошли быстро, так как ни на что не отвлекались. Дворецкий постучал в дверь и сразу ее открыл. В кабинете за своим столом сидел лорд Рирнильби. Его мрачное лицо хорошо выделялось в полумраке самого помещения. «Моя дочь цела?» – твердо спросил он. «Жива и сейчас пребывает в своей комнате», – ответил дворецкий за нас. «Тогда я жду полного объяснения ситуации прямо с момента посещения игорного дома». Кирха Кассар смотрела за ночным боем у кареты дочки лорда. Как же ее достал этот охранник Хир? Как он мог побеждать ее каждый раз? Применять магию в игровом доме просто невозможно нормально без определенного разрешения. И такое разрешение в виде артефакта выдают лишь самим служащим игорного дома. Ее разрешение было поддельным, и если этот факт вскроется, как и применение самой магии в игровом доме, то проблем будет много. И если произойдет разглашение ситуации, то лишение лицензии на магию в городе может быть отменено. А ей ой как не хотелось портить свою репутацию среди других магов. Если же вскроется ее участие в организации наемных убийц, то точно изгонит из империи. Заказ на Киру Рирнильби им поступил всего месяц назад. За это время получилось составить план, который должен был точно подействовать. Сначала отвлечение двух наблюдающих охранников и после основное нападение на карету. Личный стражник цели сразу попал бы в окружение и оставалось только провести захват. Учли всех возможных охранников с их способностями. А вот нового охранника не учли. То, что он владеет магией, стало для нее неожиданностью. Воины всю жизнь стараются развивать свое тело и мало уделяют магии. Во все времена магия и оружие были несовместимы. Да, воины могли соперничать в магической защите через усиление тела, но вот применение магического щита для них уже вызывало проблемы, а этот охранник показал себя в бою лучше, чем многие элитные воины наемных убийц, а магический щит точно на уровне третьего предела. Именно огненный маг третьего предела прикрывал группу нападения, да и остальные владели первым пределом. Кирха Кассар только сейчас поняла, откуда данная личность охранника ей знакома. События в форпосте на границе и неудавшийся заказ на одного пожилого человека. Личность, прямо совпадающая с тем, который защитил дочь лорда. Доклад о поражении миссии точно попадет в верхушки наемных убийц. И отделаться простой тренировкой не получится. Отпустили нас после часового допроса. Лорда Рирнильби интересовали абсолютно все мелкие детали, замеченные нами. Построение с этими событиями мы, конечно, пропустили. Все указания раздал нам сам лорд. Выполнение личных дел заняло еще полчаса. И только в час ночи я оказался в своей комнате. Крас, ты случайно не знаешь, как можно очистить одежду от грязи с помощью магии? Задал я интересующий меня вопрос. Адмирал Хир, этот запрос и решение задачи я приступил еще утром. Из книги по магии получилось узнать о заклинании водяного шара, которое подходит для данного дела. Саму структуру чистящего раствора воспроизвести не получится. Высказал интересную лекцию Крас. Решение очень интересное. Да и анализ книги по магии прошел успешно. А насчет средства тут можно и пренебречь новшествами химии. Обычный брусок мыла подойдет, который лежит у меня в комнате рядом с ведром воды. Следующий час Крас пытался воспроизвести структуру заклинания водяного шара. Первый опыт с применением магического щита не дал результатов. Водяной шар образовался, но создать крутящийся эффект не получилось. Вторая попытка с уплотнением самой воды моей магией дала нужный эффект. Крас, управляя магической энергией внутри воды, создавал нужный эффект вращения. Одежду я снял и кинул в этот самый водяной шар. Далее в него попали мелкие нарезанные кусочки мыла. Крас начал долгую стирку. Грязь с одежды через вращение падала в уже пустое ведро. Вся стирка заняла полтора часа. За это время я успел нормально так поспать. Красу совершенно не важно, в каком я состоянии. Главное, чтоб магия совершалась рядом со мной. Когда со стиркой было покончено, Крас начал эксперименты с огненным потоком. Его структуру он смог скопировать в недавней битве. Адмирал Хир, во время той игры с магическим фоном карт я заметил некоторые иные взаимодействия. Они несли такой же характер, как и мои, но слишком простого варианта. Данные взаимодействия не могли точно определить нужную карту. Крас решил выложить новую теорию события в игровом доме. То есть ты предполагаешь, что данная дама использовала магию для поиска нужных карт? Переспросил я. Так точно, адмирал. И ее взаимодействия с магией не рушились из-за подавляющего артефакта. Анализ Краса нужный, но на данный момент стоит заняться более важным делом. Крас начал создание нужной структуры огненного потока. Я же лег читать одну из книг, представленную вчера Магнусом. В ней описывались всевозможные известные заклинания всех частот, кратко упоминались лишь демоническая и смерти. Данные частоты присущи только магическим существам. И тут надо прояснить один важный момент. Структуру заклинания воспроизвести легко любой школы магии. Да и напитать любой частотой тоже не проблема. Каждая структура по своим параметрам может резонировать эффективно с определенной частотой. То есть при создании структуры и ошибке напитки ее магической энергии не той частотой, то может случиться несколько вариантов событий. Первый и самый мирный – создание заклинания другой частоты, но более слабое. К такому виду относятся щиты стихии. Каждая структура стихийного щита имеет общие элементы, но вот различия все равно есть. Огненная энергия в структуре водяного щита создаст более слабый огненный щит. Второй вариант более опасный. Структура просто взорвется. Энергия обретет агрессивный характер и нанесет вред владельцу. Про сам вид структур шло лишь мелкое описание. Все же трудно описать объемный объект простыми словами. Тут нужно увидеть, запомнить и потом воспроизвести. Слушай, Крас, обратился я к Искрину. Сможешь разобрать саму структуру известного тебе заклинания? Возьмем как раз огненный поток, и на основе его поймем, какой блок за что отвечает. Этот способ создания структур заклинаний рассматривается как основной, но для него требуется больше информации о самой структуре заклинаний. Семь известных мне структур лишь дают 10% нужной информации о создании структур заклинаний. Ответ Краса меня не обрадовал. Требуется больше изучить структур заклинаний. Пока же пришлось читать только простую теорию. Я просидел так полночи. Иногда посматривал на действо изменения структуры заклинания огненного потока. Линии меняли свое положение, затухали и появлялись новые. Не знаю, как Крас определяет эффективность самой структуры без вливания магической энергии. Решил даже сам попробовать создать простейшую структуру заклинания. Крас воспринял мое предложение как обучение чему-то новому и показал структуру светлячка. Как ни старался, а просто не понимал, как вообще создается эта структура. Вот она висит передо мной, как на экране в командной рубке. И просто приходит непонимание, как ее создавать. Пришлось выслушивать от Краса часовую лекцию о манипуляции с магической энергией в немагического потоке. И после этого я решил сдаться и просто лег спать. Крас разбудил меня на этот раз вовремя. Получилось успеть надеть постиранную одежду и немного заняться собой. Пришли за мной через 10 минут. На построении стояло такое же количество народу, но некоторые личности новые. Тихие разговорчики шли по импровизированному строю. Крас отчетливо различал слова про вчерашнее нападение. Отставить разговорчики в строю. Командный голос Дворецкого.